Косвенные улики. Сработано было чисто, профессионально. Воры не оставили никаких следов, ни сломанных замков, ни разбитого стекла. Они забрали только самые дорогие вещи, которые мы практически никогда не использовали. Пару бриллиантовых серег, которые Форд подарил Элейн на 30-ю годовщину свадьбы, норковую шубку, которая досталась нам от мамы Форда и хранилась в специальном вакуумном мешке. Эллен не носила ее ни разу. Флешку с нашими банковскими данными, информацией о кредитных картах, инвестиционных счетах, пенсионном фонде с копией нашего завещания. Форд как раз продал часть наших акций и хотел сохранить копию изменений на флешке. Так и обнаружили пропажу. Фальшивая зажигалка исчезла из потайного ящика его письменного стола. «Ты не знаешь, где она может быть?» Элейн не знала. «А все остальные вещи на месте?» Мы ходили из комнаты в комнату, замечая все новые пропажи. Пропала дорогая соковыжималка, так и не вынутая из коробки. Старое ружье, которое мы ненароком унаследовали от дедушки Элейн, мы даже обрадовались, что смогли от него избавиться. Большая салатница из хрусталя. Удивительно, что воры позарились на такую хрупкую и тяжелую вещь, которую мы ленились доставать из серванта даже для праздничного стола. Мы остановились перед дверью в комнату Амбер, изучая отколупывающуюся краску вокруг медной ручки. Там ведь ничего ценного не было. Форд наступил носком ботинка на паучка, ползущего по деревянной половице из-под двери. Элейн наклонилась протереть пол салфеткой. Когда для подсчета пропаж не стало хватать пальцев рук, Элейн позвонила в полицию. Она беседовала с офицером извиняющимся тоном. Нам было неудобно, что мы не могли определить, когда нас обокрали, даже месяц не могли точно назвать. «Я обязан спросить, а вы уверены, что это кража?» Первым делом поинтересовалась следователь. «Обычно в таких случаях вором оказывается член семьи или просто человек, вхожий в ваш дом». Полиция прибыла, чтобы снять отпечатки пальцев, но значительных результатов это не дало. Они нашли множество полустершихся следов, большая часть которых принадлежала либо одному из нас, либо женщине, которая приходила к нам убираться каждую неделю. «Может быть, ты играешь в азартные игры?» — размышляла вслух Элейн, стоя посреди гостиной, кутаясь в длинный шерстяной джемпер. После того, как полицейские основательно перекопали квартиру, все наши вещи казались как бы лишними, потерявшими свое место. «Или это ты даришь соковыжималки своим тайным любовникам?» — отвечал Форд, замерев у окна и уставившись на быстро темнеющее в просвете между тяжелыми пыльными шторами небо. Мы все еще пытались шутить, но, несмотря на это, нас не покидало ощущение, что мы теряем связь с окружающим миром. Все наши вещи могли просто-напросто исчезнуть, и мы, кажется, даже не заметили бы пропажи. Хрустальная салатница, например. Нам ее кто-то подарил на свадьбу. Как давно мы забыли о ее существовании, когда обнаружили бы ее пропажу, если бы все шло своим чередом? Полицейские, соблюдая профессиональную обстоятельность, настояли на том, чтобы заглянуть в комнату Амбер. Они изучили ее особенно тщательно, как будто лифчики Амбер, ее футболки, коньки и книги по тригонометрии могли рассказать им что-либо, помимо того, что она тоже пропала. Они открыли ящик ее стола, и оттуда выпала записка. «Не трогать». Записка была написана от руки большими красными буквами. Когда-то Амбер таким образом подшучивала над нашими поползновениями войти в ее личную жизнь. Конечно же, увидев эту записку, мы оба чуть не расплакались. Следователь покрыла бумагу специальным порошком, и немедленно в правом нижнем углу листа проступили три четких отпечатка пальцев. А вот и наш преступник радостно прокомментировала находку следователь. Как будто солнце вышло из-за туч. Элейн громко всхлипнула, и у Форда тоже на мгновение перехватило дыхание. Мы обменялись взглядами и крепче сжали друг другу руки. Нам было одновременно и горько, и радостно на душе, как будто Амбер на самом деле прислала нам весточку. Элейн грустно улыбнулась в ответ следователю. Мы-то поняли, что к краже эти отпечатки не имели никакого отношения. А Форду сразу же захотелось пригласить гостей отпраздновать наше открытие, каким бы незначительным оно ни было, использовать, наконец, по назначению те вещи, которые воры соблаговолили нам оставить.